Зима с ее дождями и сыростью пронеслась, как один ненастный день. Вот уже первое весеннее солнце рассеивало золотистые соломинки лучей по стрельчатым крышам сказки. В Надежде тоже царил смутный переполох, предвестник таинственного нечто. Хитом предстоящего сезона стала весть о назначении Мустафы Афенди на должность управляющего новым отелем. Кто бы мог подумать, разводя руками, только и говорили друг другу коллеги. Али не удивился. Он, как истинный философ и просто человек, много повидавший, хорошо знал, что карьеру гораздо чаще и успешнее делает упорная и преданная боссу посредственность, чем яркая индивидуальность. Еще и потому, что посредственность всю свою жизнь малюсенькими шажками медленно, но верно движется в заветном направлении. Индивидуальность же подчас шагает чересчур широко и не в ту сторону. В тот день работы было немного. Из туристов — экономные немцы да небольшая компания англичан. Не сезон. Для не сезона — и это хорошо. Многие отели просто закрываются на осенне-зимний период, а Надежда не только держится, еще и приносит прибыль, а значит, зарплату сотрудникам. Что и говорить, молодцы Асим и девчонка. Команда? Эх, Алекс, дружок дорогой, вот какую девушку тебе бы следовало полюбить. С такой хоть в воду, хоть в огонь, хоть черту в задницу. Он поймал себя на том, что думает о молодой хозяйке почти с симпатией. Что ж, время все расставляет по местам. Только не стоит его торопить. Странно. Почему люди постоянно забывают об этом? Музыкалка выплюнула диск. Алина угад зарядил другой. Оказалось, русский. Россиян сейчас нет. Они к сезону потянутся. Ну и ладно, пускай. Вроде бюргеры не против. К тому же в глубине сада бармен заметил Нину. Ей приятно будет. «Пожалуйста, не умирай». Али заметил, как подошедшая Нина вздрогнула, даже дернулась всем телом, от ресниц до коленок, словно ей причинили неожиданную острую боль. В ту же минуту он поймал ее беглый взгляд, полный немого отчаяния, и, осененный смутной догадкой, переключил мелодию. Она сказала «Спасибо». Бармен кивнул, не спрашивая, за что именно. Если человек цепенеет при словах «Пожалуйста, не умирай», значит, есть на то веская причина. Она посмотрела на него очень внимательно. «Пожалуйста, приготовьте этот ваш опиум». Али принялся колдовать с бутылками. Подперев кулачком щеку, девушка наблюдала, как бармен орудует шейкером. «Это Алекс придумал?» «Да». «Для нее?» «Да». «Вы мне не расскажете?» Взгляды бармена и хозяйки встретились. Али медлил, выжидая возможного подвоха. «Наверное, я больше, чем кто-либо, имею право знать. Как вы считаете?» «Вам все известно?» «Не знаю. Мне чего-то недостает. Вы ведь были его другом. Как все было? Расскажите с самого начала. Возможно, я сумею...» «Что?» «Так, ничего», — она покачала головой. «Мне нелегко говорить об этом с вами». «Мне тоже», — честно сказал Али. «Но я... попытаюсь». Он глубоко вздохнул, будто собирался погружаться под воду. «Что ж, сначала так сначала». Глубокий зимний сумрак спустился на Надежду. Казалось, в гулком темном отеле осталось только двое обитателей. Мужчина в барменской униформе и девушка, зябко кутавшаяся в пальто. И, казалось, Весь мир сосредоточился на этом освещенном, будто сцена пятачке, театра теней прошлого. Я виноват. Бармен беспомощно вертел тонкую соломинку в широких пальцах. Я сказал тогда: «Дерись за свою мечту. Пусть жизнь сама все расставит по местам». Я не должен был этого говорить. Я не имел права вмешиваться. Возможно, все сложилось бы иначе, а, быть может, и нет. Я не знаю. Но одно я знаю точно. Я больше никому никогда не давал советов. Каждый сам делает свой выбор. Клянусь жизнями моих детей, я не мог и предположить, что все закончится так чудовищно. Но все эти годы я жил с мыслью, что промолчи я в тот вечер, отель так бы и остался монументом несбывшейся мечты. Алекс не отправил бы тех писем, надежда не появилась бы здесь снова. Потом я пытался его остановить, но было поздно. Алекс был болен ею, и с каждым днем ему становилось хуже и хуже. Али не знал, зачем говорит все это незнакомой и строгой девушке, такой непохожей на ту, что 10 лет назад холодным дождем, бледным видением разрушила карнавальную безоблачность нового земного рая, а заодно и самое себя. Ему было нелегко говорить с ней, но странное дело. Он чувствовал облегчение, словно с каждым словом вскрывался неведомый гнойник, принося вожделенное освобождение от застарелой хвори. «Иногда мне казалось, что он, как ребенок, желает то, что не в состоянии получить. Я не понимал, зачем он пытался ее удержать, ведь она никогда не любила его, она и не собиралась здесь задерживаться. Ей просто хотелось посмотреть на отель своего имени. Это было так естественно. Простое человеческое любопытство пополам с женским тщеславием. Кто бы на ее месте устоял? Но для Алекса это значило гораздо больше, чем она даже могла предположить. Она поняла это, когда приехала. Алекс умолял ее остаться, но она улетела в тот же день. Самое нелепое, что между ними ничего не было. Ровным счетом ничего. Алекс был вне себя. Твердил, что больше не позволит ей водить себя за нос, не даст снова исчезнуть на 6 лет. Я говорил, что это глупо. Приводил десятки доводов, но он был как безумный. Ничего не желал слушать, только орал и пил. Я тогда плюнул и ушел. А наутро узнал, что он улетел в Москву. Там разыскал офис компании, где работал ваш отец. Явился туда и наплел черт-те что. Будто у них с Надеждой старый долгий роман. Будто она хочет уйти, но боится, и он требует отпустить ее. В качестве доказательств продемонстрировал рекламные проспекты Надежды, какую-то фотографию. После он рассказывал мне, что когда ваш отец услышал весь этот бред, то, не проронив ни слова, вышел из кабинета. Потом приехала Надежда. Она была вне себя, прилюдно отхлестала Алекса по щекам, визжала, кричала, плакала. С ней была настоящая истерика. Он сгреб ее в охапку, уволок в отель. После я узнал, что после визита Алекса ваш отец просто выкинул ее из дома и запретил видеться с ребенком, и пригрозил, что если Надежда нарушит его волю, тогда он расскажет дочери, что ее мать обыкновенная шлюха. Мол, Сергей может... В ярости он способен на многое, а девочка чересчур мала и ранима, чтобы выдержать такое. Пусть лучше она считает, что мать просто отправилась на лечение за границу. Все это я узнал от Алекса, и, надо сказать, едва сдержался, чтобы не съездить ему по физиономии. Я никогда не был поклонником Надежды. Но то, что натворил Алекс, было мне противно. Тем более, что страдал ребенок. Но Алексу было плевать на все. Главное, его каприз, его мечта, надежда была рядом, и он мог делать с нею все, что заблагорассудится. Он был доволен, прямо-таки светился от радости. Он свято верил в то, что сделает Надежду счастливой. Напрасно я пытался вдолбить, что невозможно осчастливить насильно. Алекс был слеп и глух ко всему, что шло вразрез с его планами. С ним уже было невозможно разговаривать. Алекс и прежде не был ангелом, но со временем деньги и власть сделали его настоящим самодуром. Асим оставался единственным, кто имел на него влияние, но тому хватало своих забот. Он никогда не встревал в чужую личную жизнь. Первым делом Алекс забрал ее документы и спрятал в сейф. Надежда была в жуткой депрессии, и, похоже, ей было на все наплевать. Алекс ждал, что Кузнецов подаст на развод. Но время шло. У Кузнецова были дела поважнее розыска блудной жены. Развод откладывался. Надежда медленно, но верно приходила в себя, и ее вовсе не устраивала роль пленницы. Да и наложницы тоже. Алекс заявил, что она должна развестись и стать его женой. Надежда наотрез отказалась и сказала, что хочет уехать обратно в Россию, поговорить с мужем. Алекс не мог этого допустить. Должно быть, он понимал, что страсти слегка улеглись, что 13 лет брака, пусть даже не самого счастливого, невозможно стереть за несколько недель, и что, встретившись, муж и жена могут найти в себе силы понять и простить друг друга, хотя бы ради дочери. Алекс боялся этого. Он стал выпивать все чаще и больше. Закатывал ей жуткие сцены ревности, порой при посторонних. Однажды проболтался, что ударил ее. За что? Он сказал, что им нужно завести ребенка и начать все сначала. Надежда ответила, что этого не будет никогда, что их связь — ошибка. После этого он снова ее ударил, а потом валялся в ногах, просил прощения. Когда я это слушал, то не мог отделаться от мысли, что мне пересказывают какой-то кошмарный, безвкусный фильм. Я не понимал, зачем он мучает себя и ее. Я не знал, зачем он рассказывал мне все это, вплоть до мельчайших подробностей, самых личных, почти интимных. Тогда я думал, что ему было необходимо выговориться. И слушал, хоть мне это было неприятно, потому что Алекс оставался моим другом. Потом, спустя годы, я понял. Он надеялся, что я укажу ему выход из того тупика, в который он сам себя загнал. Но единственное разумное решение, которое я предложил — расстаться с Надеждой, было для него неприемлемым. Он убеждал меня и себя, что пройдет немного времени, и все будет хорошо. Но каждый новый день был мучительнее предыдущего. Как-то вечером Надежда пришла в отель. Увидев ее, я ужаснулся. Поблекшая, постаревшая, исхудавшая вдвое, она казалась тяжело больной. Она спросила меня, где Алекс. Я ответил, что он где-то в отеле. Надежда взяла бутылку вина и какие-то фрукты, села за столик, безжизненная, как манекен. Спустя несколько минут к ней подсел какой-то парень из тех, что любит заводить курортные романы. Я ждал, что она его прогонит, но она не сделала этого. Напротив, она даже стала кокетничать с ним. Возможно, она была немного пьяна, но мне показалось, что она делает это назло Алексу, чтобы причинить ему боль. Играла музыка. Парень пригласил Надежду на танец. Она пошла. Танцевала она потрясающе, как в кино, и очень сексуально. Все обращали на них внимание. Невозможно было не обратить. Надежда просто перевоплотилась. Апатия, вялая меланхолия исчезли. В ней было столько энергии, столько огня, яростного огня. То был не просто танец. И тут появился Алекс. Она заметила его. Я видел, что заметила. Но не остановилась. Напротив, сделала вид, что Алекса не существует. Тогда он схватил ее за руку, оттащил в сторону. Тот парень, что ее пригласил, ничего не понял и стал заступаться за Надежду. Алекс полез в драку, охрана бросилась разнимать. А Надежда, будто ни в чем не бывало, подошла к стойке и заказала вино. Я посмотрел на нее. Она оглянулась и усмехнулась. Презрительно, зло. По крайней мере, мне так показалось. А затем и вовсе отвернулась. Тогда Алекс подошел к Надежде. Отнял бокал и принялся орать на нее, обзывать последними словами. Она закричала в ответ, что ненавидит его. Как раз в тот момент прекратилась очередная песня. Это «Ненавижу» прозвучало ужасно громко и отчетливо. Алекс побелел и сильно ударил ее по лицу. Я не выдержал и кинулся к нему, испугавшись, что он ударит ее снова. Это было омерзительно. А Надежда словно остолбенела. Застыла, прижав ладонь к щеке, побелев так, будто сейчас потеряет сознание. В тот момент, когда я поравнялся с ними, она вдруг стала неестественно спокойной и, глядя Алексу прямо в глаза потемневшим взглядом, проговорила с презрительной усмешкой. «Когда-то я знала одного человека. Он был простым официантом. Он был мне дорог, потому что имел честь, душу, принципы, достоинство. Его-то я надеялась увидеть вновь, чтобы порадоваться успеху, но встретила обыкновенного богатенького подонка, для которого, для достижения цели, все средства хороши, включая подлость, низость и ложь. Того милого мальчика больше нет. Наверное, он умер». И, повернувшись, вышла. Алекса затрясло. Он выпил залпом стакан водки. Я сказал, что он должен оставить Надежду, что после такого она все равно уйдет. И тогда он сказал, что если это случится, он убьет ее. Конечно, я не принял это всерьез. Алекс был здорово пьян и обозлен. Помню, я посмотрел на него, и мне подумалось, что Надежда права. Прежнего Алекса уже нет, а его место занял другой человек, как в дурацкой мелодраме. И однажды Надежда просто исчезла, так же внезапно, как появилась. Документы остались в сейфе, а сама она как сквозь землю провалилась. Алекс поднял на уши всю полицию, службы спасения, но безрезультатно. Кто-то надоумил его связаться с российским консульством, и там подтвердили, что накануне к ним обратилась госпожа Кузнецова, Надежда Ивановна, потерявшая паспорт. У нее на руках была телеграмма из Москвы, заверенная врачом о том, что ее дочь, Кузнецова Нина Сергеевна, попала в больницу с острым приступом аппендицита и нуждается в присутствии матери. Из России господин Кузнецов Сергей Анатольевич связался с нашим консульством и настоятельно просил супругу не задерживать. Учитывая крайние обстоятельства, консул счел возможным в срочном порядке выправить госпоже Кузнецовой необходимые бумажки и помог улететь в Москву первым же рейсом через ВИП. Вот и все. Как-то Алекс сказал о Надежде, что она как море, обманчиво послушна, и что ее не удержать ни деньгами, ни властью. Странно, как он мог сам же забыть это. А я запомнил. Не знаю, почему. Алекс понесся следом. Он уже не слушал ни меня, ни кого бы то ни было. Я догадывался, что он вернется один. Сказка закончилась, не успев начаться. Алекс вернулся через 2 дня. В тот вечер он много пил, но не пьянел. Говорил на редкость мало. Я вытянул из него, что с Надеждой даже переговорить не удалось. Та наняла телохранителя из милиции. Зато с ним встретился Сергей Кузнецов и пригрозил, что если Алекс не оставит их семью в покое, то очень пожалеет. А Алекс ответил, что пожалеть придется им всем. И когда он рассказывал об этом, то смотрел очень странно. Казалось, его что-то мучит. Он никогда не смотрел так прежде. Раньше он мог смотреть с отчаянием, злобой, ненавистью, печалью. Но тот взгляд таил в себе что-то пугающее. Я не мог объяснить, что именно. И вдруг я подумал, что однажды я смотрел фильм. Кажется, он назывался «Мертвец идет». Про убийцу, раскаявшегося перед казнью. Так вот там, когда актеры вели на электрический стул, он так смотрел, аж мурашки по коже. Я еще подумал, классно играет. Так вот, тогда я поглядел на Алекса, и меня прошиб озноб. Я потормошил его за плечо, сказал что-то вроде «плюнь, забудь». Ну что обычно говорят в таких случаях? Предложил съездить в кабак, развеяться, а он вдруг подскочил и как заорет: «Я должен остановить это!» И помчался в отель. Я уже перестал удивляться его пьяным выходкам и не обратил особого внимания. Может, перебрал. Вижу, возвращается. Бредет, как лунатик. Меня будто не видит. Поравнялся и говорит: «Опоздал». «Куда?» — спрашиваю. А он сел прямо на землю и как треснется башкой о столб. Раз, другой. Я ору: «Спятил!» Он голову поднял. На лбу кровь. Губы трясутся. Сам белый, как та скатерть. «Все, думаю, допился». А он поднялся, обнял меня, словно перед разлукой, и молча к выходу. Я кричу: «Подожди, я тебя отвезу!» А он мне рукой покачал, мол, не надо. Я подумал, что шофера возьмет. Он так часто делал, когда перебирал. За руль пьяным никогда не садился. И знаете что? Ведь ничего я не ощутил в тот момент. Ну, говорят, предчувствия всякие бывают. Видения, спазмы. Ничего. А ведь столько лет дружили. Я ведь потом к женщине поехал. И, может быть, мы занимались этим в тот самый момент, когда мой лучший друг... Впрочем, вам это не интересно. Бармен снова отер взмокший лоб. Вот, собственно, и все. «Все», — задумчивым эхом повторила Нина. «Господи, как просто и страшно! Все эти годы я не переставал себя винить. Я так часто думал, что все могло бы быть иначе, не подай я тогда дурацкую идею разыскать Надежду спустя столько лет. Или если бы я всерьез воспринял угрозу убить ее, или вмешался раньше, когда это безумие еще не приняло столь затяжной характер». Бармен устало потер ладонями взмокшие виски. Бледная и растерянная Нина комкала салфетку. «А я все эти годы обвиняла других. Наверное, мы оба не совсем правы». Нина устремила на Али взгляд, исполненный тихой, какой-то просветленной печали. «Знаете, это так тяжело, жить с постоянным грузом обиды и ненависти. Просто невозможно. Нельзя. Простить и отпустить. Пробормотала она будто про себя. «Что?» — гулким шепотом переспросил бармен. «Так, это мне сказал один человек. Очень хороший человек, знаете». Она вытащила сигарету, повертела в руке. «В последнее время я стала меньше курить. Даже и не хочется. Удивительно, правда?» И ее губы тронула тонкая, неизъяснимая улыбка.